Ну вот, наконец, брачный период завершен, и гаремы объединяются снова в общие большие стада. Теперь бывшие соперники, которые еще два дня назад так бешено дрались между собой, мирно пасутся рядом, не обращая друг на друга ни малейшего внимания. Теперь у них, надо сказать, есть все основания позаботиться о себе. Ведь у сайгаков происходит нечто схожее с пауками. Вскоре после свадьбы большинству самцов предстоит погибнуть. Даже если самки их и не убивают, и не сжирают, как это делают новобрачные паучихи. Тут все обстоит несколько иначе. Ведь самки в период любовных игр отнюдь не постятся, а продолжают преспокойно нагуливать жир, в то время как их измученные возлюбленные вынуждены встречать суровую зиму в тощем, обессиленном состоянии. Поэтому к марту они обычно массами погибают. В суровые зимы падеж самцов уносит добрую половину всего их поголовья. А скудный зимний корм достается беременным самкам, ведь именно от них теперь зависит сохранение вида. Хорошо хоть, что молодые самцы не становятся еще половозрелыми к ноябрю, как их сестры. Это позволяет им пережить зиму и приготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственную функцию по сохранению вида следующей осенью. Молодых самцов-однолеток вожак гарема никогда не прогоняет из стада. Из самок старших возрастов беременеет 96%, из молодых 86%. У трех из четырех сайгачих бывают двойняшки. Тройни, правда, не встречаются никогда. Такая необычайная плодовитость, да в придачу умение при помощи быстрых ног спасаться от непогоды и холодов, вот разгадка, секрет сайги. Так ей удается выживать на столь скудных землях, да еще и нагуливать на них жир. Помимо постоянного истребления человеком, случались и просто зимы массовой гибели сайги. В 1855, 66, 79, 91, 1903, 17, 27, 48, 50, 53 годах. После одного такого джута в 1949-50 году погибла половина всех антилоп. А снежной зимой 1953-54 года, когда высота снежного покрова достигала от 40 до 60 сантиметров, а мороз 40 градусов, западнее Волги погибло 40% этих несчастных животных. Первыми погибали старые, потом молодые самцы, а под конец как старые, так и молодые самки. Однако уже спустя год после этой массовой катастрофы стадо сайгаков западнее Волги вновь восстановило свое прежнее поголовье. На свет появляется одинаковое число сайгачат обоего пола. Следовательно, один к одному. Однако у взрослых особей это соотношение уже резко меняется – 1:2. После некоторых особенно суровых зим в живых остается не более 3-4% самцов. Именно благодаря своей способности убегать от плохой погоды в одной из суровых зим пало лишь от 30-40% от всего стада. В то время как поголовье джейранов, обитающих в той же местности, уменьшилось на 80-90%. Джейраны после этого еще в течение 10 лет не восстановили свою былую численность, в то время как сайгачье поголовье восстановилось за 1-2 года. Здесь мы наблюдаем такой феномен природы, когда за многие миллионы лет у определенного вида выработалась совершенно необычайная способность выживать на самых бедных пастбищах, несмотря на периодические стихийные бедствия. А человеческая несознательность чуть было не уничтожило такое необыкновенное чудо.